Тот сразу же начертил мелом крестик на его чемодане, а заодно и на чемоданах Малько, в одном из которых было оборудовано двойное дно, где лежал специальный плоский пистолет. Малько даже не успел поблагодарить своего спасителя, тот уже шагал к помятому серому форду. У выхода из аэровокзала Малько толкнул какой-то негр в коротких клетчатых брюках. Это был пристранный, по обезьяне гримасничающий, необыкновенно худой субъект с нагло бритой, как у Юла Бриннера, головой. В руке он держал трость с серебряным набалдашником, совершенно неуместную у такого персонажа. Он очень долго извинялся, мешая французские и английские слова, потом подпрыгивающей походкой вошел в здание аэровокзала. Носильщик положил чемоданы в багажник, покрытого пылью «Пежо», и Малько устроился на грязном продавленном сиденье. «Мне нужно в Эль-Ранчо», — сказал он по-французски. Окружающий городской пейзаж очень напоминал африканские трущобы. Из-за опущенных стекол воздух в машине был горячим и влажным. Шофер ловко маневрировал между маршрутными такси и тап-тапами, грузовиками, выполняющими функции автобусов и покрытыми наивными рисунками и лозунгами религиозного и политического характера. Несколько минут машина Малько следовала за тап-тапом, украшенным надписью «Папа Док на всю жизнь». Потом развернулась на большой круглой площади и покатила по широкому поднимающемуся к холмам бульвару, по обоим сторонам которого росли деревья, покрытые удивительными ярко-красными цветами. Малько заметил вдалеке огромный экран драйв-ина, совершенно неожиданного в этих местах. На взятой на прокат Мазде Малько проехал мимо гигантского транспаранта, на котором гирляндами красных электрических лампочек было выложено «Да здравствует пожизненный президент Жан-Клод Дювалье». После смерти папы Дока достаточно было заменить имя. Утомленный тряской на неровной дороге, Малько сбавил скорость и взглянул на одиноко стоящий в центре Марсово поле Пале Националь с его пустынной эспланадой. Это было небольшое белое трехэтажное здание длиной 50 метров, расположенное на красивой лужайке, окруженной высокой железной оградой и плотной изгородью кустарников. Поглощенный этим зрелищем, Малько лишь в самый последний момент заметил кирпич и едва успел затормозить. Подъезд ко дворцу был запрещен, дабы у кого-нибудь не возникло искушения бросить гранату в его левое крыло, где обитала семья Дювалье. Позади дворца находились казармы Десалин, где были расквартированы отборные части гаитянской армии, а перед ним приземистое здание казарм Франсуа Дювалье, в которых размещалось управление полицией, также охранявшее покой семьи диктатора. Малько повернул налево, в сторону памятника неизвестному беглому рабу. Хотя его «Мазда» была совершенно новой и обладала отменными ходовыми качествами, он чувствовал себя измочаленным от этой автопрогулки. Дорога из Пьетенвилля в Порто-Пренс была вся в ухабах. Да к тому же требовались крепкие нервы, чтобы постоянно лавировать между пешеходами и тап-тапами, которые вдруг тормозили или совершали крутые виражи. Кругом царила ужасающая нищета. Большинство гаитян ходили босые, По обеим сторонам дороги были дощатые хижины с крышами из жести. Под беспощадно палящим солнцем рикши перевозили тяжелые грузы. Виллы состоятельных людей находились далеко от этого узкого петляющего шоссе. К ним вели каменистые дороги, по которым почти невозможно было проехать. У кинотеатра «Рекс» он, как его и проинструктировали, повернул налево. Центр Порто-Пренса был выстроен по американскому стандарту. Улицы пересекались под прямым углом. Если бы не автомобили, можно было подумать, что находишься на диком западе конца прошлого века. Ведь эти обшарпанные дома с большими деревянными балконами, не заасфальтированные улицы и торговцы, разложивших свой нехитрый товар прямо на тротуаре. Малько въехал на изрытую ухабами улицу Паве, вдоль которой тянулись лавчонки с незастекленными витринами, проехал три квартала и пересек бульвар Жан-Жак де Салин, главную артерию Порто-Пренса, идущую параллельно морскому берегу. Множество разноцветных тап-тапов двигались в сторону рынка. Мазда запрыгала на неровном покрытии. Улица Паве кончилась. Малько увидел желтые фасады надпись «Канадский Королевский банк».